Во всяком случае, тёлки с тех пор не падали. И Захар только удивлялся, откуда берутся силы у этой хрупкой девчонки. Когда шел отел, она день и ночь пропадала в телятнике. В это время Ирина становилась раздражительной. «Лучше не подходи и не приходи в ее царство без дела, из простого любопытства». Глаза вваливались, лицо бледнело. Но чуть телята набирали силу, Ирина снова принималась за председателя, требовала чего-нибудь, например, заново покрасить облупившиеся ставни на колхозной конторе, и не отставала до тех пор, пока не добивалась своего. Нахлобучив фуражку, председатель опять присел на стул у стены и долго оглядывал Ирину с головы до ног. Оглядывал так, будто видел впервые. Ирина даже смутилась, отступила к окну. «Ну чего ты, Захар Захарович?» «Да ты понимаешь...» Большаков постучал пальцами себе в лоб. «Вот этим приспособлением соображаешь, сколько будет мороки с асфальтированием целой улицы?» «И верно. Как это я не подумала. Еще вот с севом, дядя Захар, сколько этой мороки, особенно с уборкой каждую осень. Да и со скотом, если разобраться. И корма заготавливай, и коровники строй. И чего мы в самом деле себя мучаем?» «Ну, с таким ядовитым языком теща из тебя славная выйдет. Потолкли воду в ступе и хватит. Пойдем, Устин, глянем на твои сенокосы». И председатель пошел к выходу. Колесников, Устин Морозов и редактор Смирнов тоже поднялись. «А я говорю, не хватит!» — воскликнула Ирина, загораживая дорогу. «Ты напрасно горячишься, каленая ягода!» — проговорил Филимон, подошел к Ирине и мягко отстранил ее от дверей. «Дорогу проложить, не половину застелить. Нынче об асфальте и говорить нечего». «Нечего и на будущий год», — сказал председатель. «Шутка, что ли? Одна главная улица почти 2 километра длиной. Не до того сейчас. Да и где мы асфальт этот самый возьмем? Ты подумай-ка». «Ну, пусть не асфальт, ладно. Давайте хоть булыжником замостим», — не сдавалась Ирина. «Камней не покупать, все берега Светлихи ими засыпаны. Бульдозеры свои, а я комсомольцев, всех ребят и девушек. Ночами работали бы, все увидели бы, как... ну, как это нужно всем. И, дядь Захар, давайте начнем нынче, а?» Морозов усмехнулся, проговорил тихо с каким-то злорадством. «Начать можно с криком. До середки дойти с хрипом, да там и язык вывалить». Все, кроме Ирины, вышли из конторы. Захар послал Устина Морозова запрягать лошадь. Когда было не к спеху, Большаков предпочитал ездить на лошадях, так как в последние годы от автомобильного чада у него быстро разбаливалась голова, и повернулся к Смирнову. «По каким делам у нас?» «Да вот о ремонтниках твоих хочу материал в газету дать». «Как?» «Чего ж? Люди заслуживают». «Где остановился?» «У Шатровых, конечно». «У них». «Ага. Может, по лугам хочешь проветриться? Поедем?» «С удовольствием бы, да...» Петр Иванович взялся за сердце. Несколько раз его скручивал у них в колхозе тяжелый недуг. «Чувствую, отдохнуть надо. Кажется, зря сегодня так рано поднялся». «Так чего же ты?» — нахмурил брови Захар. «Машину, может, надо? Мы сейчас. Филимон!» «Да нет, не беспокойтесь, пока ничего страшного. До Шатровых дойду, недалеко, отлежусь немного. Вечером загляну в контору». Глава вторая. Как бы потешаясь над незадачливыми предсказаниями погоды, предупредившими о длительных и затяжных дождях, установилась знойная безветренная сушь. Целыми днями полыхало над головой солнце, сваривало огуречные листья на колхозных огородах, травы на лугах. За неделю солнце содрало, спустило лохмотьями кожу на деревенских ребятишках. Казалось, оно испепелило бы молодой зеленодольский люд начисто, если бы не прохладная Светлиха. С утра и до вечера ребятишки барахтались в отмелях, шныряли, как мальки, вокруг парома, доставляя немало хлопот старому паромщику Анисиму Шатрову. Но Захара Большакова не покидало беспокойство. По многолетнему опыту он знал, что такое эта безветренная сушь в их краях. И хотя после благодатного ливня не оправились еще как следует травы на лугах.